Господину Сталину, Москва, 20 августа 1939 года. Первое. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения в качестве первого шага к перестройке германо-советских отношений. Второе. Заключение с Советским Союзом пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгую перспективу. Третье. Я принимаю переданный вами министром иностранных дел Молотовым проект пакта о ненападении, но считаю настоятельно необходимым самым скорейшим образом выяснить связанные с ним еще вопросы. Пятое. Напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться в любой день. Шестое. Я считаю, что в случае намерения обоих государств вступить друг с другом в новые отношения целесообразно не терять времени. Поэтому я еще раз предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, а самое позднее в среду, 23 августа. Адольф Гитлер. Фюрер взял инициативу в свои руки. Ультимативный тон телеграммы очевиден. Сталин прочел ее несколько раз, подчеркнув своим синим карандашом «кризис может разразиться в любой день», и последнюю фразу телеграммы «я был бы рад получить ваш незамедлительный ответ». Драматический поворот. Сталин с Молотовым долго сидели над посланием, еще раз выслушали соображения Ворошилова о ходе переговоров с англичанами и французами, пытались выяснить достоверность сообщения о контактах Берлина с Парижем и Лондоном, угрожавших, в принципе, широким антисоветским альянсом. После окончательного взвешивания всех «за» и «против» решение, наконец, было принято. В большой политической игре нужно было сделать ответственный шаг, и он был сделан. Сталин поднялся, прошел несколько раз по своему кабинету, взглянул на Молотова, остановился и продиктовал: «Рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру, 21 августа 1939 года. Благодарю за письмо. Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами. Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собой. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создает базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и сотрудничества между нашими странами. Советское правительство поручило мне сообщить вам, что оно согласно на приезд в Москву господина Риббентропа 23 августа. Иосиф Сталин». Сталин спешил. Он полагал, что времени на ожидание и выбор у него больше не было. В последующем Сталин почти никогда не будет вспоминать этот день, 23 августа. Он в какой-то момент поддался нажиму фюрера, утратил инициативу, не оценил в полной мере всех последствий. В немалой степени на Сталина повлияло состояние армии после погрома 1937-38 годов, которое одновременно стимулировало наглость Гитлера. Но каждая из сторон считала, что она выиграла. 23 августа 1939 года Риббентроп прилетел в Москву, и в тот же день пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан. Он был заключен сроком на 10 лет, хотя Шуленбург еще 19 августа предлагал 25-летний срок. В ходе обсуждения проекта соглашения Риббентроп настаивал включить в преамбулу тезис о дружественном характере советско-германских отношений. Когда Молотов доложил об этом Сталину, тот отверг предложение министра иностранных дел Германии. Советское правительство не могло бы честно заверить советский народ в том, что с Германией существуют дружеские отношения, если в течение 6 лет нацистское правительство выливало ушаты помоев на советское правительство. Увы, в этом Сталин оказался непоследовательным. Через месяц он одобрит тезис, предложенный Риббентропом. Одновременно англо-франко-советские переговоры прекратились. Глава советской делегации Ворошилов в своем интервью для печати заявил: «Не потому прервались переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией. а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик.